Налим Малиныч. Было это давно, в старопрежнее время. В те поры я не видал, какие такие парады. По зиме праздник был. На соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался. Я пришел поглядеть. Я от толкотни отошел к угору, сел к забору, призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно, знаю, что на холосту заряжены. Как из пушек грохнули, меня как подхватило, выкинуло через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на одном месте, развертело, да как трахнуло об лед ногами. Хорошо, что не головой. Я лед пробил и до самого дна дошел. Потемень в воде, свету, что в проруби, да скрозь лед чуть-чуточно отсвечивает. Ко дну иду и вижу, рыба всяко спит. Рыбы, видимо-невидимо, чем ниже, тем рыба крупней. На самом дне я на матерущего Налима наскочил. Спал Налим крепкой спячкой. Разбудился Налим, да из просонок к проруби. Я на Налима верхом вскочил, в прорубь выскочил, на лед Налима вытащил. На морозном солнышке наскоро пообсох рыбину под вышку и прямиком на соборную площадь. А тут подраз и подходящий покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигает себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит. Я хотел подумать, не заводной ли протопоп-то. Да друго подумал. Вот покупатель такой, какой надо. Зашел протопопу спереду и чинный поклон отвесил. Увидел протопоп Налима, остановился и проговорил. Ах, сколь подходящий для меня Налим на уху, печенка на паштет, неси рыбину за мной. Протопоп даже шибче ногами шевелить стал. Дома за Налима мне рупь дал и велел протопопихе Налима в кладовку снести. Налим в окошечко выскользнул и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел и говорит, как бы и шо таку Налимину, да как раз мой аппетит будет. Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла Налима. Налим тем же ходом в окошечко, да и опять ко мне. Взял я Налима на цепочку и повел, как собаку. Налим хвостом отталкиваться, подпрыгивает, бежит. На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что Налим не рыба, а есть собака охотничья. Но мы и пешком до дому доставились. Дома в собачью конуру я поставил старую квашню с водой и Налима туда пустил. На калитку записку налепил. «Остерегайтесь цепного Налима!» Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.